Часть вторая. Аннетта в джунглях. Она там едва не увязла. В Париже она дала себя упаковать, как тюк, и увезти. Выбросить на время из головы все заботы. Это было облегчение на время. Но оно оказалось непродолжительным. Она-то не привыкла ничего не делать. Они путешествовали в роскошных условиях, спальные вагоны, первоклассные отели, автомобили и прочее по Северной Италии, Венецианской области. Но самым отчетливым впечатлением, оставшимся у Аннетты от этих прекрасных мест, знакомых ей, любимых ею с детства, было впечатление холода и скуки. Сначала это удивляло ее. Затем она поняла, роскошь изолировала ее, лишила контакта с землей. Она-то вновь и обретала его лишь в те редкие минуты, когда ей удавалось вырваться и пробежаться пешком по узким уличкам или по полям. Дрожь пробирала ее и на раз, когда ее нога утопала в мягких отельных коврах, однообразных, похожих один на другой, старательно прикрывавших паркет и камень полов. Она сгорала от желания походить босиком по голой земле. Но ее ни на минуту не оставляли в покое. Болтовня трех попугаев, не умолкавших ни днем, ни ночью, доводила ее до тупения. В Бухаресте в первые дни стояла суматоха и оглушительный шум громадного птичника, как в Париже в зоологическом саду. Огромная семья, родственники, знакомые, целое племя собралось после разлуки. На много дней и ночей хватило бы им восклицаний, излияний, объятий, поцелуев. Все двери настежь. Все нараспашку, все секреты, полные корзины интриг, флиртов и большего, чем флирт. И все происходило открыто, прямо на глазах, в каждой комнате, в коридорах. Мужчины редко говорили с женщинами о чем-нибудь таком, что не вертелось вокруг красного фонаря. Аннетта считала себя обязанной наблюдать за своими воспитанницами, и у нее хватало забот в этой накаленной атмосфере. Она и сама была не ограждена от преследований. Она заметила это с досадой, но, пожалуй, не без насмешливого удовлетворения. Ого, в 43 года! Как парижанка, она, несмотря на свой возраст, была для мужчин предметом внимания и вожделения. И Фердинанд Ботилеску, который еще во время путешествия надоел ей своей тяжеловесной галантностью, начинал ее немного беспокоить. Однако, пока они жили в городе, опасность была невелика. Участок, на котором шла охота, был достаточно богат дичью, чтобы насытить этих нимвродов. И у Фердинанда были другие кошечки, не считая политики, дел, погони за почестями, деньгами. Но спустя 2 месяца они переехали в имение Ботилеску, затерянное где-то среди прудов и лесов унылой Валашской долины, попеременно обжигаемой то зноем, то морозом. Стояла осень. Густые туманы проплывали над болотами, где тараторили водяные курочки. Тяжелый автомобиль то застревал в колеях разбитых дорог, то жестоко тряс, и тогда 5 женщин, их господина и повелителя, обдавало грязью. Но только у одной Аннетты ныла разбитая тряской поясница, и она изумлялась выносливости румын. Им, видимо, все было нипочем. Они были сделаны из меди, в особенности глотки и барышень, которые ни на одну минуту не переставали болтать. Просторный, но ветхий дом, не то замок, не то ферма, стоял на пригорке, еле заметно возвышавшемся над тоскливым однообразием равнины. Его строили по частям, и не было ни одного этажа, который находился бы весь на одном уровне. Извилистые коридоры поднимались и спускались на каждом повороте, и стертые каменные ступеньки шатались под ногами. В доме никто не жил в течение нескольких лет войны, и им завладела природа. Дикий виноград, красный на осеннем солнце, как кровь, и облысевший плющ, прикрывавший фасад, пролезли сквозь щели в стенах, сквозь источные червями оконные рамы в дом и привели с собой целые полчища уховерток и муравьев. Уборка, сделанная кое-как на скорую руку перед самым приездом господ, весьма мало потревожила пауков, устроившихся в темных углах и в складках портьер. Ящерицы бегали и дремали в коридорах, а в нижнем этаже можно было иной раз услышать свист ужа. Ни барыши, ни их мать не трогала. Они привыкли к роскоши Западной Европы, но дома прекрасно себя чувствовали среди грязи и запущенности на покрытых пылью диванах и кушетках.